Эмигрант. Я вам сейчас говорила, что положение французских эмигрантов было истинно ужасным. Из них многие не имели ни пристанища, ни куска хлеба, но были, однако же, такие, которые могли назваться богатыми. Одни привезли с собою значительные капиталы, другие, разумеется, люди знатные и чиновные, вступили в русскую службу и, по милости императрицы, жили сообразно своему званию. Дюк де Монсо, один из этих знатных эмигрантов, был очень коротко знаком со мною. Ему было 62 года, но вы никак бы не дали ему этих лет, и, надобно сказать правду, я мало встречала таких очаровательных людей, как этот милый дюк. Что за тон, какая манера, ну, точно как теперь смотрю, шитый французский кафтан, стальная шпага, парик «Алоль де пижон», распудренный офрима, бриллиантовые перстни на пальцах, золотые брелоки у часов и пуан-де-лансоновые манжеты. Парик «Алёль де пижон», распудренный офрима, парик «Голубиный хохолок», распудренный под изморось, искаженный французский. А что за ловкость? Бывало, закинет ногу на ногу, развалится, в креслах почти лежит. Сделай это другой, так будет невежливо и даже неблагопристойно, а к нему все шло. Начнет ли он играть своей золотой табакеркою или обсыпет табаком жабо и отряхнет пальцами манжеты, ведь кажется ничего, что за важность такая? А посмотрели бы вы, как он это делал. В каждом его движении были такие гримасы, такая прелесть. О, конечно, в этом отношении прежние французы были неподражаемы. Зато уж нынешние надо отдать им справедливость. Хороши, голубчики. Я бы именным указом запретила им говорить по-французски. Какие они французы? Бонапартисты проклятые, мужики, грубияны. Ну да что об них? Однажды поутру заехала ко мне приятельница моя, графиня Прилуцкая, и говорит мне: «Ах, машер, какая жалость! У меня был вчера эмигрант, шевалье Дьестенвиль. Что за прекрасный молодой человек, и какой интересный! Представь себе! В Париже его везли уж на эшафот. Вдруг сделалось на улице какое-то возмущение, народ стал драться с войском. Шевалье воспользовался этой минутой, выскочил из экипажа, в котором его везли, и спрятался в лавочке у одного хлебника. К счастью, этот хлебник был тот самый, у которого он покупал всегда крендели и булки. Этот добрый человек из благодарности продержал его несколько дней в своем доме, а после помог выехать из Парижа. Пока он пробирался до границы, с ним было множество всяких приключений. И как он об этом рассказывает, машер! Теперь он здесь, разумеется, без куска хлеба и хочет войти куда-нибудь в дом учителем. Подумаешь, шевалье Дьестенвиль... Потомок знаменитой фамилии, человек богатый. Да, мой друг, у него недавно был великолепный замок в Лангедоке и огромное поместье в Провансе, которое давало ему на одном прованском масле слишком 100 000 франков доходу. И вот теперь он ищет место гувернера и готов ехать из куска хлеба в Кострому, Саратов, Вятку, куда хочешь. «Вот, кстати, — сказала я, — мне пишет из Костромы моя кузина, что ей очень нужен французский учитель. Так ты попроси своего шевалье Дьестенвиль, чтоб он завернул ко мне сегодня вечером, мы с ним об этом поговорим». Надо бы вам сказать, что я тогда жила еще во дворце, следовательно, занимала очень обширную квартиру и обыкновенно принимала гостей в небольшой диванной, за которой была моя спальня. Часов в 8 после обеда, когда я была совершенно одна, доложили мне, что какой-то француз желает меня видеть. Натурально, я догадалась, что это должен быть шевалье де Естенвиль, и велела просить его к себе в диванную. Гляжу, входит ко мне молодой человек лет 30, весьма приятной наружности, лицо бледное, худое, черные глаза такие быстрые, и с собой довольно видный мужчина, кафтанчик на нем весьма поношенный, впрочем, хорошего покроя и бархатный. Из камзольных карманов висят две золотые цепочки, а под мышкой совсем истертая шляпа, однако ж с плюмажем. Я прошу его садиться, он кланяется. Я повторяю мое приглашение, он продолжает кланяться, и даже не очень ловко. «Я, кажется, имею честь говорить с шевалье Дестенвиллем», — спросила я. «Вы, мадам», — отвечал француз. «Графиня Прилуцкая, да, я просила ее пригласить вас ко мне. Да садитесь, сделайте милость». Француз еще раз поклонился, окинул робким взглядом всю комнату и сел на кончик табурета, на котором лежала моя болонка. «Вам здесь неловко?» — сказала я. «О, напротив, мадам, очень ловко!» — промолвил француз, продолжая сидеть на хвосту моей амишки. Я взяла ее на колени, и, поверите ли, глядя на этого жалкого молодого человека, едва могла удержаться от слез. «Бедняжка!» — подумала я. «Он так смущен, что чуть было в торопях не раздавил моей амишки, не знает, куда деваться с руками, смотрит таким странным образом. Боже мой! Ну, походит ли этот робкий, неразвязный мужчина на какого-нибудь ловкого французского шевалье?» Вот как бедность и несчастье убивают человека. «Мне говорила графиня Прилуцкая, — сказала я, не смея взглянуть на моего гостя, — что несчастные обстоятельства вынуждают вас искать место гувернера». «Да, княжна, — отвечал француз, — я хочу посвятить себя образованию русских дворян». «И решаетесь ехать для этого в провинцию?» «С большим удовольствием, и чем дальше, тем лучше». «Я вас понимаю», — сказала я, взглянув с участием на бедного шевалье. «Если б мне пришлось быть гувернанткой во Франции, то и я также не захотела бы жить в Париже. Я вполне чувствую, как должна быть тяжела для вас эта ужасная деградация. Но для чего же вы идете в учители? Почему вам не вступить в нашу службу? Вы еще молоды, происходите из знатного рода. Теперь же в Петербурге много ваших компатриотов. Некоторые из них довольно близки ко двору. Почему знать? Может быть, в числе их вы встретите ваших знакомых, приятелей, родных? Родных? О, нет, княжна, они все погибли на эшафоте. Конечно, у меня были очень знатные родственники. Вот, например, родной мой дядя, дюк де Монсо. «Что вы говорите?» — вскричала я. «Как это счастливо! Ведь дюк де Монсо здесь!» «Здесь?» — повторил с ужасом шевалье. «Казимир Эдуард Дюк де Монсо?» «Да-да, Казимир Эдуард Дюк де Монсо», — сказала я, глядя с удивлением на моего гостя. «Чего ж вы испугались, шевалье? Это ваш дядя!» «И величайший мой враг, княжна, он убьет меня при первой встрече. убьет своего племянника? Что вы, шевалье? Непременно убьет. Честь французского дворянина. О, мадам, вы не знаете, как это важно. Да что ж вы такое сделали? Не спрашивайте меня, но знайте, княжна, что если он кинется на меня с обнаженной шпагою, я не стану защищаться, а скажу ему: «Вот грудь моя». Тут шевалье размахнул так неосторожно руками, что зацепил за мой тамбурный столик и опрокинул его ко мне на колени. А Мишка завизжала, спрыгнула на пол, а шевалье бросился поднимать столик, запутался в ковре и повалился мне прямо в ноги. Признаюсь, я немного испугалась. «Что ж это значит?» — сказала я, когда француз встал и уселся опять на своем табурете. «Да разве вы, шевалье, преступник?» «О, княжна!» — отвечал мой гость. «Если страстная пламенная любовь — преступление, то, конечно, вы видите перед собой преступника». Эти слова поразили меня. Он же сказал их с таким чувством. «Боже мой, преступник от любви! Я так много читала об этих преступниках, никогда их не видала, и вот один из них стоит передо мною. Надобно сказать правду. Я забыла все неловкости моего гостя, и он сделался для меня во сто раз интереснее. Да-да, господа, в эту минуту шевалье показался мне совершенно Сен-Пре». Сен-Пре — герой романа Руссо «Новая Элоиза». «Так любовь причиной ваших несчастий, — сказала я, — помолчав несколько времени, бедный молодой человек, верно, та девица, которую любил ваш дядя, предпочла вас? О, — прошептал француз, — если б она была девица!» «Как, шевалье, так вы были влюблены в замужнюю женщину? О, мадам, если б она была только что замужняя женщина! Ах, боже мой, да в кого же вы были влюблены? Вы хотите знать об этом? Извольте, княжна! Красота и чувствительность всегда бывают неразлучны. Я не боюсь открыть вам эту ужасную тайну. Я был страстно влюблен в жену дюка де Монсо». «В вашу родную тетку?» «Да, княжна, теперь вы знаете все. Презирайте меня, выгоните меня из своего дома, но пожалейте обо мне». Тут шевалье хотел броситься передо мной на колени, но, к счастью, я его удержала. Он был в такой пассии, что непременно задавил бы Амишку, которая лежала у моих ног. «Ну, — подумала я, — конечно, это интересно, очень интересно, только уж слишком по-французски. Родной племянник, и что ему сделала моя Мишка? Он решительно хочет умертвить ее». Я взяла опять на колени мою собачку и сказала: «Успокойтесь, шевалье, кто умеет так чувствовать свою вину, того презирать не можно, но как же узнал об этом ваш дядюшка?» Ему попалась в руки моя записка. «Ох, эти записочки, — подумала я, — от них всегда беда. Я долго не решался писать к Дюшессе, — продолжал француз. Наконец решился, послал письмо с моим камердинером Франсуа. Это письмо перехватили, дюк вышел из себя, хотел со мной резаться, но тут подоспела революция, и нас разлучили. Дюк де Монсо эмигрировал, мне также удалось уйти из Парижа, и я, конечно, бы не приехал в Россию, если б знал, что могу здесь встретиться с моим дядею». Шевалье договаривал еще эти слова, как вдруг дверь отворилась. Вошел слуга и доложил мне, что приехал дюк де Монсо. Мой гость побледнел, как полотно. «Я погиб!» — вскричал он. В гостиной послышались шаги. «Спасите меня!» — шептал француз, бегая по комнате, как сумасшедший. «Спрячьте меня куда-нибудь!» И прежде чем я успела что-нибудь решить, он кинулся ко мне в спальню и прихлопнул за собой дверь. Признаюсь, мое положение было довольно критическое. Конечно, я была уж не в первой молодости, однако ж не дожила еще до тех лет, перед которыми молчит злословие. Боже мой, какие бывают странные обстоятельства в жизни! Что бы стали обо мне говорить, если б узнали, что я спрятала к себе в спальню молодого человека, а меж тем я не могла себя ни в чем упрекнуть? Дюк де Монсо вошел ко мне по обыкновению с улыбающимся лицом, но, кажется, мое показалось ему вовсе не веселым. «Что вы, княжна?» — спросил он, опускаясь в кресло. «Здоровы ли вы?» «Да, мне что-то не здоровится», — прошептала я, поглядывая невольно на двери моей спальни. «Что с вами? Вы так бледны?» «Да, Дюк. Мне что-то не по себе». «А вот теперь вдруг покраснели? Да у вас лихорадка, точно лихорадка?» «Лихорадки у меня не было, но я чувствовала, что вся горю, как в огне, да и было отчего. Эта скверная треугольная шляпа с плюмажем лежала на полу. Вероятно, шевалье обронил ее в торопях. Ну, подумала я... Теперь надобно на все решиться. Мсье де Монсо непременно увидит эту шляпу и, разумеется, не скажет ни слова. Но что он будет обо мне думать? Меж тем Дюк окинул взглядом всю комнату, и вдруг взор его остановился. Вы отгадываете, на чем? «О, да вы в самом деле нездоровы», — проговорил он, вставая. «Прощайте, княжна, я не хочу вас беспокоить, тем более, что болезнь ваша очевидна. Она в глаза бросается». «Останьтесь, мсье де Монсо», — сказала я твердым голосом. «Мне нужно поговорить с вами». «Если вам это угодно», — шепнул Дюк, опускаясь снова в кресло. «Но я, право, думаю, что вам лучше остаться одной». «Позвольте вас спросить», — сказала я, стараясь смотреть ему прямо в глаза. «Вы не оставили во Франции никого из ваших родных?» «Живых никого», — отвечал грустным голосом Дюк. «Я выехал из Франции с моей женою, но имел несчастье потерять и ее. Она умерла в Берлине». «Как же? Я слышала, что у вас есть родной племянник». «Извините, княжна, у меня нет племянника». «А шевалье д'Естенвиль?» «Шевалье д'Естенвиль?» — повторил Дюк. Он замолчал, понюхал табаку и, отряхивая свои манжеты, сказал очень сухо: «Да, у меня был племянник, шевалье д'Естенвиль. Но он умер на гильотине». «Правда ли так же, — спросила я, — что вы ненавидите этого племянника?» «Кто это мог вам сказать?» — перервал Дюк, посмотрев на меня с удивлением. «Мсье де Монсо, — продолжала я, — вы называетесь моим другом, так позвольте же говорить с вами по-дружески. Как бы ни был виноват перед вами шевалье д'Эстенвиль, но он ваш племянник, и то ли теперь время, чтоб вам питать ненависть к родным? Неужели вы не протянули бы ему руки, даже и тогда, если б встретили его на чужой стороне, брошенного на произвол судьбы, в бедности, нищете, без всякого покровительства? Конечно, поступок вашего племянника неизвинителен, но вспомните, Дюк, что и вы также были молоды. что и в вашей жизни были также эти безумные годы, когда рассудок молчит, а говорят одни страсти. «Позвольте, позвольте», — продолжала я, заметив, что Дюк собирается меня перервать. «Я знаю, что вы хотите сказать. Он мог влюбиться в дюшессу, но должен был скрывать эту страсть». «Что вы это говорите?» — вскричал Дюк. «Я вас не понимаю, княжна». «О, вы меня очень понимаете», — сказала я. «Конечно, вы должны находить странным, что я стала с вами говорить о таком деликатном предмете. Но когда дело идет о том, чтобы примирить вас с преступным, но истинно несчастным племянником...» «С каким преступным племянником?» — перервал Дюк. — Позвольте вам сказать, княжна, это уж начинает походить на какую-то мистификацию. Да с чего вы взяли, что шевалье де Стенвиль, этот честный и рассудительный малый, был влюблен в свою родную тетку? — К чему эта скрытность, мсье де Монсо? — возразил я. — Вы видите, я знаю все. Будьте же великодушны, жальтесь над вашим племянником, простите его. «Помилуйте, княжна», — сказал Дюк, — «да что мне ему простить? И на что ему мое прощение, если б он и в самом деле был виноват передо мною? Я уж имел честь вам докладывать, что моему племяннику отрубили в Париже голову». «А если вы ошибаетесь?» «Нет, княжна, я не могу в этом сомневаться. Я был свидетелем его казни». «То есть вы видели, как его везли на эшафот?» «И видел, и слышал, как эта подлая чернь ругалась над бедным шевалье де Стенвилем, называла его чудовищем, уродом. Конечно, мой покойный племянник был необычайно дурен собою». «Что вы говорите?» — сказала я с ужасом. «Да, княжна, природа была для него совершенной мачехою. Он был горбат, крив, небольшого роста». «Боже мой!» — вскричала я невольно. «Так кто же теперь сидит в моей спальне?» «Извините, княжна», — промолвил, улыбаясь, Дюк. «На этот вопрос я отвечать вам не могу. Вы это должны знать лучше моего». «Да этот человек называет себя шевалье де Стенвилем и говорит, что он ваш племянник. Он вовсе не крив, не горбат и даже весьма приятной наружности». «В самом деле? Так видно, он похорошел после смерти. Это очень любопытно. Позвольте, княжна». Дюк встал, подошел к дверям моей спальни и сказал громким голосом: «Милостивый государь, не угодно ли вам пожаловать сюда, к нам?» Ответа не было. «Господин шевалье де Стенвиль», — продолжал Дюк, — «если вы не хотите сделать нам эту честь, так мы должны будем позвать людей. Дополните манерицы, любезный племянник, выходите», — продолжал Дюк, отворяя обе половинки дверей. «Прошу сюда, поближе к свету», — примолвил он, схватя за руку и таща за собой моего гостя. Признаюсь, мне стало жалко, когда я взглянула на этого бедного француза. Во всю жизнь мою я не видывала такого испуганного и несчастного лица. «Что я вижу?» — вскричал Дюк. «Франсуа? Это ты, бездельник?» Вместо того, чтобы отвечать на этот ласковый вопрос, француз освободил свою руку, кинулся опрометью вон из комнаты и выбежал из лакейской так проворно, что мои люди не успели оглянуться. «Да кто ж этот господин?» — спросила я. «Слуга или, если вам угодно, камердинер моего покойного племянника», — отвечал спокойно Дюк, открывая свою табакерку. «У меня руки так и опустились. Камердинер, слуга. И я позволила себя обмануть таким грубым образом. Приняла лакея за знатного барина. Боже мой, что подумает обо мне дюк? Вероятно, он заметил мое смущение и, как человек отлично вежливый и умный, сказал мне: «Я не удивляюсь, княжна, что этот негодяй вас обманул. Он очень неглупый малый и получил даже некоторое образование». «Но по какому случаю вы сделались его покровительницей?» Я рассказала все дюку. Он обещал мне не говорить об этом никому, разумеется, я также молчала, и вот только теперь, спустя 30 лет, решилась рассказать вам эту странную историю. Я не знаю, куда девался мсье Франсуа, но уж верно он успел пристроиться к хорошему месту, потому что, сколько я помню, у этого негодяя выговор был самый чистый парижский. Лаврентий Алексеевич, набивая свою трубку: «Ай да молодец, мусью! Вот они каковы, французы-то! Совести ни на денежку, да зато и в карман за словом не полезут. Кучумов, что и говорить, лихой народ. На иного взглянуть не на что, а как примется врать, так только слушай». Онегина: «О, конечно! Мне иногда случалось в Париже разговориться с каким-нибудь портье или оборванным разносчиком. Удивительно, такие начнет отпускать фразы, что поневоле скажешь ему «мсье».» Онегин: «Да, это правда. Когда я жил в Москве, так у меня очень часто бывали на балах французские вояжеры, графы, бароны, маркизы, а, может, статься и такие же шевалье Д'Естенвилли. Кто их знает? У нас дело другое. Вот, например, ваш Пахом, Лаврентий Алексеевич, или мой Терентий. Да оденься они хоть по модной картинке. Кто их за господ примет?» Кучумов: «Это от того, Сергей Михайлович, что во Франции народ уж такой. Там, говорят, все под одну масть. Ведь свет-то велик, батюшка, в одном месте так, в другом этак. Поговорили бы вы с моим соседом, Иваном Евстафьевичем Курильским. Вы знаете, служил он во флоте и ездил по разным морям. Послушайте его. Господи, боже мой, чего-то нет на белом свете, каких обычаев и поверьев. И все это он видел своими глазами». «Ну, хоть и не все, Игнатий Федорович, я этому Курильскому плохо верю. Удалось ему как-то обойти кругом света, так он уж и думает, что может лгать сколько душе приугодно». Лаврентий Алексеевич: «Да, у него за красным словцом дело не станет». Засекин: «А Бог знает, может быть, иногда и правду говорит. Мало ли, что нам кажется невероятным, потому только, чтобы мы об этом никогда не слыхали. Конечно, вспомнишь книжку «Не люба, не слушай», а лгать не мешает. Да вот на прошлой неделе он был у меня и рассказывал, между прочим, об одном странном обычае, который свято соблюдают на острове Борнео». Кучумов: «А это что за остров, батюшка?» Засекин: «Самый большой из всех островов Китайского моря. Представьте себе, если на этом острове какой-нибудь небогатый человек живет честно и трудится в поте лица своего, то обыкновенно питается круглый год одним рисом, маньоном, бананами и разве только изредка может полакомиться мясцом. Но лишь только этот честный работающий человек избалуется, сделается мошенником, вором, разбойником, то его тотчас схватят, запрут в тюрьму и начнут кормить каждый день мясом». Онегин: «Какой вздор!» Княжна Задольская: «И надобно же иметь медный лоб, чтобы выдумывать такие вещи». Лаврентий Алексеевич. Да, нечего сказать, пересолил. Кудринский. Помилуйте, да что ж тут странного, что добрые люди стараются облегчить судьбу несчастного преступника. Я, по крайней мере, удивляюсь только тому, что такая истинно филантропическая идея могла развиться в Азии, на каком-нибудь острове Борнео, который вовсе не славится своим просвещением. Да, господа, по мне всякий уличный разбойник, как человек совершенно погибший, достоин всякого сожаления. Засейкин. Так, батюшка, так. Истинно, всякий душегубец достоин сожаления. Дело другое, человек невинный, которого он уходил. О том, чего жалеть, ведь уж его нет на свете. Кудринский. Вы шутите, Максим Степанович, а я говорю не шутя. Разбойник потому же достоин сожаления, что он разбойник. Все смотрят на него с ненавистью и презрением. Он должен вечно томиться в цепях, лишен навсегда свободы. А виноват ли он, бедняжка, что природа дала ему такие неукротимые страсти? Засекин. «Да, батюшка, да, вы точно правы. Ну, виноват ли бедняжка-тигр, что природа дала ему такие острые зубы и длинные когти? Зачем держать его в клетке? Пусть он себе ходит по воле, да кушает на здоровье добрых людей». Кудринский. «Ваше сравнение ровно ничего не доказывает, Максим Степанович. Дикий зверь всегда останется зверем. Это его природа, его назначение. А человек — существо мыслящее. Он действует не по животному инстинкту, а по своей свободной воле. Вы с ужасом смотрите на осужденного преступника, но ведь этот закованный в железо преступник был точно таким же человеком, как вы. Он разбойник. А известно ли вам, отчего стал разбойником? И знаете ли вы, к чему способен этот убийца, если в нем проснется, наконец, человеческое чувство? Знаете ли вы, что этот же самый разбойник, которого так немилосердно вы называете тигром, решится, может быть, умереть за своего благодетеля? Онегина. Да, Максим Степанович, и я тоже скажу, за границею очень часто бывают такие разбойники. Засекин. Как же, сударыня, а особливо в немецких драмах, там сплошь да рядом, все воры и разбойники — пречестные люди. Онегина. Я не говорю вам о театральных пьесах, Максим Степанович, а о том, что слышал от людей достоверных. Вот, например, итальянские бандиты. Засекин. Да-с, в стихах они должны быть очень хороши. Онегина. Мне рассказывали о них такие удивительные черты великодушия и благодарности. Засекин. Да ведь это за границею. Наталья Кирилловна, видно, там и разбойники-то почище наших. Впрочем, и со мной был один случай, которого я никогда не забуду. И если угодно, расскажу вам это приключение. Лаврентий Алексеевич, просим покорно, батюшка.